Оговорюсь сразу, следопыт из меня никакой. Из потомков воинственных премудрых вообще редко получаются хорошие разведчики. Не та душевная организация, знаете ли. В благословенные древние времена предки по маминой линии предпочитали ломиться на врага в открытую, закованными в доспехи, словно сияющие башни. Даже поговорка от тех дней осталась – прет, как нолда по Средиземью. То есть напрямик и с боевыми кличами, чтобы враги ненароком не обознались. В общем-то, все верно. Достаточно взглянуть на мою сиятельную мамочку. Это папуля у нас бесшумный и смертоносный, словно тень лесная. А у меня, сколько ни билось, так называемый лисий шаг никогда не получался. Поэтому я не знаю, чем объяснить тот факт, что сидевший ко мне спиной Эрин не заметил моего появления на кухне. Наверное, настолько погрузился в себя и в лежащую перед ним газету, что элементарно не услышал. Ну-ка, и что это мы такое интересное читаем? Я вытянула шею и заглянула ему через плечо. И тоже почти тотчас же утратила связь с реальностью. «Перехлёст через наковальню и палантиром сверху!» — услышала я свой собственный голос. «Как эти твари посмели!» «Нол? Пащенки Моргота и Саурона! Да их на кол посадить мало!» — прошипела я напоследок и очнулась. «Как я люблю, когда ты переходишь на Квинью!» — умилился возлюбленный. «Откуда цитата на этот раз?» «Третья речь Феонора к жителям Тириона. Страница 115, третий абзац сверху», — машинально ответила я. «Извини, я не хотела подглядывать». «Не хотела, но подглядывала». «Эру, сколь велико твое милосердие, раз ты все-таки удержал меня от опрометчивых клятв и несвоевременных разговоров. По сравнению с тем, чем веяло от скромных сероватых листочков, еще пахнущих свежей типографской краской, наши с Эрином взаимные претензии — это такая мелочь, что и вспомнить стыдно». Я даже слегка покраснела от гнева на себя и свой эгоизм. Проклятие! Ему и так плохо, а еще я тут свою гордыню лелею. Как стыдно, великий Валар, какой позор! «Это и в самом деле настолько серьезно?» — спросил Нол Венде, умащиваясь на табурете вместе с ногами и обхватывая колени руками. «Я знаю одно. Если мое прошлое всплыло снова, значит, это кому-то очень нужно. И теперь ни за что меня не оставят в покое», — вздохнул Эрин, продолжая механически чистить картошку, аккуратно и тоненько снимая кожуру. «Ты собираешься накормить целую казарму?» «Ох, прости, паучий случай!» Увлекшись самокопанием, эльф перечистил все 5 килограммов. Только зря продукт перевел. «Все равно давай поедим», — невесело усмехнулась девушка. «Война войной, а обед по расписанию. А потом нырнем в паутину, поглядим, что там творится». Дельная мысль напарницы пришлась энчичкисту по вкусу. Хоть и боязно было совать нос в недра виртуального мира. Паутина словно волшебный котел компании безумных чародеев. Каждый кидает туда свои ингредиенты, все это кипит, а получается каждый раз по-разному. Иногда подлинное чудо и редкий образчик добра и света. А зачастую огромная куча дерьма, смердящая на весь эфир и отравляющая своими едкими миазмами окружающую среду. Если началась кампания против тебя, то там будет много статей и ссылок на мифрильное дело, резонно заметила Нулвенде, включая кофеварку. Ты права, начнут издалека. Хотя я не понимаю, почему снова я? Может быть, ты знаешь что-то такое эдакое, предположила девушка, затягиваясь сигареткой под чашечку кофе. Эрин засыпал нарезанную ломтиками картошку на шипящую от разогретого масла сковородку, продолжая напряженно размышлять вслух. «Вряд ли», — хмыкнул он и взъерошил себе волосы на макушке. «Все, что я знал, стало достоянием уголовного дела. И про темные делишки Высшего Совета Магов, и про их попытки взять под контроль производство оружия, и про их связи среди верхушки СИП и Министерства обороны». Сноска. СИП – Служба имперской безопасности. А также кто и кому давал взятки, чтобы закрывались глаза на завышенные сметы расходов, и к чьим шаловливым ручонкам прилипали сытные крошки из бюджета. Одного я не успел выяснить, куда тянутся ниточки в Пиндостане. Ох, даже так? Задай стандартный вопрос любого расследования, кому это выгодно, и получишь вполне логичный ответ – Пиндостану, заявил Эрин Рандир. Дело так отчетливо попахивало предательством, что подсудимые заторопились признаться в коррупции и махинациях, не дожидаясь, когда вскроются факты более серьезных преступлений. Столько лет прошло, а капитан Абдтелемнар до сих пор не любил читать газеты-ежедневники. Начинается все именно с них. Вчерашний борец с коррупцией, знаменитый журналист, раздувший скандал, к чьему шепоту, как принято считать, прислушивается сама владычица, вдруг делает разворот на 180 градусов и со всей профессиональной ненавистью впивается в тех, кто ведет следствие. К нему присоединяются менее известные писаки-шептуны, и начинается травля. Сначала от жертвы откусывают по маленькому кусочку, так, чтобы пустить кровь, а на ее запах уже слетаются большие стервятники. Они откапывают какие-то неоднозначные факты из прошлого. Нет ничего предосудительного? Не беда, придумаем. Чтобы жертва оправдывалась, чтобы начала грызаться. А если отбивается удачно, тогда берутся за близких, друзей и возлюбленных, вынуждая объект травли мучительно стыдиться самого факта своего существования. Очень уж Эрину не хотелось опускаться до мелодраматического заявления. «Дорогая, самое время оставить меня на растерзание. Тебе со мной теперь небезопасно». Или что-то в этом духе, сопровождая фразу нескрываемой любовью во взоре. Но Лвенде обидится и правильно сделает. Разве они не соратники, не команда? Но предупредить напарницу надо обязательно. Кончились шутки и добрые спокойные времена. Чтобы это понять, вовсе не обязательно заглядывать в зеркало владычицы. Картошка, к слову сказать, получилась просто отличная, с подрумянившейся хрустящей корочкой. А запах – язык проглотить. Желудку ведь глубоко плевать на терзание и предчувствие. Под баночку черного самайна и салат из свежих огурцов любая неприятность покажется не слишком серьезной, верно?